и на все это ушло несколько месяцев. Любопытной оказалась первая моя встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком 20 миль, он не предложил мне сесть. У этого человека была самая обыкновенная физиономия, манеры, голос. Рост он был среднего, сложен пропорционально. Пожалуй, в глазах его весьма обычного цвета было что-то необычно холодное. А взгляд его падал на вас острый и тяжелый, как топор. Но даже в такие минуты весь его вид, казалось, противоречил впечатлению, какое производил этот взгляд. Иногда губы его складывались как-то странно. Было в этом что-то мимолетное, ускользающее. Улыбка не улыбка. Я ее помню, но не могу объяснить. Она появлялась помимо его воли, через секунду после того, как он договаривал фразу, появлялась в конце его речи, словно печать, скрепляющая слова и делающая банальную фразу загадочной. Он был самым обыкновенным торговцем и с ранних лет работал в этих краях. Его слушались, однако он не внушал ни страха, ни любви, ни даже уважения. В его присутствии люди ощущали неловкость. Вот именно. Не то чтобы недоверие, а просто неловкость. Вы не можете себе представить, какое значение имеет такая способность вызывать ощущение неловкости. Он не умел организовывать, проявлять инициативу или хотя бы поддерживать порядок. Это видно было потому, в каком плачевном состоянии находилась станция. У него не было ни ума, ни образования. Почему же в таком случае занимал он этот пост? Быть может, потому, что он никогда не болел. Он служил 9 лет, получая отпуск каждые 3 года. Могучее здоровье само по себе имеет большое значение там, где не выдерживает самый крепкий человек. Отправляясь на родину в отпуск, он устраивал торжественное празднество. Так веселится, сойдя на берег, матрос. Впрочем, сходство было только поверхностное. Это можно было угадать по тем словам, какие он бросал в разговоре. Ничего нового он не создал. Он только поддерживал рутину, и этим дело ограничивалось. Но все-таки он был великим человеком, так как нельзя было угадать, чем можно обуздать его. Этого секрета он так и не выдал. Быть может, он ровно ничего собой не представлял. Такое поведение заставляло призадуматься, ибо там не было ничего, что могло бы его сдерживать. Однажды, когда различные тропические болезни свалили с ног почти всех агентов на станции, он заявил, что людям, сюда приезжающим, не следовало бы иметь никаких внутренних органов. Эту фразу он скрепил своей улыбкой, словно приоткрыл на секунду дверь в царство тьмы, у которой стоял на страже. Вам чудилось, что вы что-то разглядели, но печать уже снова была наложена.